Цзи стоял в одиночестве посреди приемной и молча размышлял об окружающей его реальности. Отслужив 2 столетия на посту спасителя человечества, он снова стал обычным человеком. В новом мире его ожидала новая жизнь. «Теперь, мой мальчик, ты плебей», — прервал его раздумие чей-то хриплый голос. Ло Цзи повернулся к двери и увидел входящего Ши Цзяна. «Тут от тебя мужик только что вышел, он мне и рассказал». Они радостно обнялись и забросали друг друга вопросами. Ши Цзяна разбудили 2 месяца назад, его вылечили от лейкемии. Врачи также обнаружили у него проблемы с печенью, вероятно, из-за пристрастия Даши к выпивке. Это они тоже поправили. Обоим старым знакомым казалось, что они лишь недавно расстались. Не больше, чем 4 или 5 лет назад, ведь в гибернации течение времени не ощущается. Встреча в будущем, через 2 сотни лет, скрепила их дружбу. «А я за тобой. Нечего тут рассиживаться». Ши Цзян достал из рюкзака ворох одежды для Ло Цзи. «А он не великоват?» Ло Цзи рассматривал поданный ему пиджак. «Эх ты, неуч! Я проснулся на 2 месяца раньше, так что ты по сравнению со мной просто дикарь. Ни о чем не имеешь понятия. Давай надевай». Ши Цзян показал ему пару кнопок на рубашке и объяснил, что ими подгоняют размер. Когда Ло Цзи оделся, раздалось шипение, и одежда медленно уменьшилась, став впору. То же самое произошло и с брюками. «Эй, а ты часом не в той же одежде, которую носил 200 лет назад?» — спросил Ло Цзи. Он отчетливо помнил кожаную куртку, в которой видел Даши последний раз перед гибернацией. Сейчас на том была точно такая же. «Почти все мои шмотки пропали во время Великой Пади. Моей семье удалось сберечь 1 комплект, но ходить в этой одежде уже невозможно. У тебя тоже должна остаться всякая мелочевка из той эпохи. Когда устроишься, сходишь и заберешь. Да, мой мальчик, когда ты увидишь, как все изменилось, только тогда и прочувствуешь, что 200 лет — это немало». Ши Цзян коснулся чего-то на куртке и нажал. Куртка тотчас же стала снежно-белой. Текстура натуральной кожи оказалась всего лишь картинкой. «Просто люблю, когда оно как в старые времена». «А моя одежда тоже может показывать картинки, как у них?» — поинтересовался Ло Цзи, оглядывая себя. «Может, но ее надо программировать, а это такая морока. Пошли». Ло Цзи и Ши Цзян спустились на встроенном в ствол лифте, прошли через вестибюль дерева и ступили в новый мир.